от Great King Street. Он видел ее на какой-то выставке. Он уверен. Но ведь Эдинбург — это большая деревня, не так ли? И постоянно встречаешь людей, которых уже где-то видел прежде. Она так не думает?» Изабелла кивнула. «Разумеется, тут есть свои недостатки, не так ли? А вдруг кому-то захочется завести интрижку или заняться еще чем-нибудь неподобающим? Трудновато будет это сделать в Эдинбурге. Разве не пришлось бы ехать в Глазго, чтобы скрыться от любопытных глаз?» Пол так не думал. Как выяснилось, он знал несколько людей, ведущих двойную жизнь, и, по-видимому, у них это получалось вполне успешно. «Но откуда вы знаете об их другой жизни?» — спросила Изабелла. «Они вам сами рассказали?» Пол задумался, а затем ответил: «Нет, если бы они мне рассказали, это вряд ли было бы тайной». «Значит, вы сами узнали. Это доказывает, что я права». Ему пришлось с ней согласиться, и они рассмеялись. «Между прочим, я представить себе не могу, чем бы я занимался в своей другой тайной жизни, если бы мне пришлось ее вести», — сказал он. «А что люди действительно осуждают в наши дни?» «Никто и внимания не обращает на адюльтер. А осужденные за убийство пишут книги». «Да, действительно пишут», — подтвердила Изабелла. «Но кому нужны эти книги? Говорят ли они нам что-нибудь на самом деле? Только совсем незрелых или очень глупых впечатляют порочные натуры». Она с минуту помолчала. «Полагаю, должно быть что-то, чего люди стыдятся и что готовы делать втайне». «Мальчики», — предположил Пол. «Я знаю. Кое-кому нравятся мальчики. Вообще-то ничего противозаконного. 17- и 18-летние, но на самом деле еще мальчишки». Изабелла посмотрела на картину, на цветы и кошек. «Да, далековато это от мира Элизабет Блэкидер». «Мальчики», — сказала она. «Полагаю, некоторые находят мальчиков, как бы это лучше выразить, интересными. И такое хочется скрывать. Правда, Катул так не считал. Он писал о подобных вещах стихи. И это его, судя по всему, ничуть не смущало. Поэзия, посвященная мальчикам, важная часть античной литературы, не так ли? Тот человек, которого я знаю, ездит, как мне кажется, в Калтон-Хилл», — сказал Пол. «Он едет туда один, в машине, а возвращается с мальчиком, разумеется, тайно». Изабелла подняла бровь. «Вот как? А, впрочем, люди способны на многое. В одной части Эдинбурга происходит то, о чем не ведает другая его часть. Несомненно, Эдинбург, если можно так выразиться, построен на лицемерии. Это был город Юмма, родина шотландского просвещения, но что же случилось потом? В XIX веке пышным цветом расцвел кальвинизм, а источник просветительского света переместился куда-то еще, в Париж, Берлин или в Америку, в Гарвард и тому подобные места, где теперь все возможно. А Эдинбург стал символом респектабельности и традиций. Правда, респектабельность требует определенных усилий, и существуют бары и клубы, где люди могут вести себя так, как им хочется. Но как они не осмеливаются вести себя на публике? История Джекила и Хайда родилась в Эдинбурге, конечно же, и имела там глубокий смысл. «Заметьте», — продолжал Пол, — «я сам не веду двойную жизнь. Я ужасно консервативен, а вообще-то я занимаюсь ценными бумагами. Не очень-то захватывающая история, а моя невеста работает на Шарлотт-сквер. Так что на самом деле мы не... ну, как бы это сказать... не богема», — со смехом подсказала Изабелла. «Верно», — согласился он, — «мы скорее Элизабет Блэкидер, цветы и кошки». Разговор продолжался. Минут через 15 Пол поставил свой бокал на подоконник. «Почему бы нам не пойти в бар «Винсент»?» — предложил он. «В 9 я должен встретиться с Минти, и мне нет смысла возвращаться к себе на квартиру. Мы могли бы чего-нибудь выпить и продолжить нашу беседу. То есть Конечно, если вы не против. Может быть, у вас другие планы?»